Hi, good evening. Добрый вечер. Hope you're doing well and having a good week. Я надеюсь, что у вас хорошо проходит неделя, хорошее время на этой неделе у вас. So I've just found out that you're talking about the fruits of the Spirit tonight. Да, я узнал вот недавно, что сегодня мы начинаем вот эту тему дары Святого Духа, плоды. Which is different to what I'd been thinking about for this evening. Да, то есть немножко на другую тему я готовил сегодня поделиться с вами. But nonetheless, I think God can use this. Но все равно я думаю, что Бог использует то, что я хочу вам сказать. That will help you in some way. Это вам как-то поможет. So I think that as believers, I think it's good for us to consider the basics. Я думаю, что как верующим нам очень важно иногда вспоминать самое вот основное, да, на чем расположена наша вера, основана, основание. Of our faith. Основание нашей веры. And as I think about the basics, и когда я размышляю об основаниях веры, I'm reminded of an analogy about the game of golf. И мне как бы в пример приходит игра в гольф. So, does anybody play golf here? Здесь вообще кто-нибудь играет в гольф? Anybody tried golf? Кто-то пытался, пробовал иногда вот хоть раз поиграть в гольф? Okay, so I know you use the same word for golf as we do, so you know what I'm talking about. Да, я знаю, что у вас гольф также называется гольф, как и мы его называем. Yeah. То есть, ну вы примерно знаете, что это. Have you seen golf played on the TV? Может по телевизору вы видели, как играют в гольф? Yeah. Okay. Okay. So, so you can see golf played on the TV. Да, то есть вы можете по телевизору видеть. And we can see amazing professional golfers. И можем увидеть профессиональных, удивительных игроков в гольф. Making a very difficult game look very easy. Которые играют в очень, то есть это очень сложная игра, но кажется, что это очень легко все. And these professional golfers put lots of practice into their games. И эти профессиональные игроки, они очень много вкладывают в того, чтобы научиться профессионально играть. During an actual golf swing, то есть в течение игры, there's about 17 groups of muscles used in the body. Да, то есть в этот процесс, когда вот идет размах руки. I did read some. Вы помните, когда вот делается удар, и в это время задействовано более 70 мышц разных тела. And I did read somewhere. Я где-то читал. That about 170 muscles are used. Что где-то 170 разных мышц, вот они имеют название разные. In a golf swing. То есть они in a golf swing. In a golf swing. То есть используются вообще в гольфе. But when it comes to practice, то есть и когда только происходит тренировка, the professional golfers are not really thinking about the 170 muscles being used. Профессиональные игроки в гольф, они не думают об этих всех мышцах, как они работают. But they're always checking the basics. Но они всегда проверяют основы, да, основные правила, то есть основные правила игры. And so the basics are. И основание это. The position of your feet. Это позиция ваших ног, как правильно должны ноги стоять. The position of your knees. Как расположены ваши колени. Your hips, your shoulders. Ваши бедра и плечи. Your posture. То есть ваша осанка, как вы стоите. And importantly, how you actually hold the golf club. И очень важно, как вы держите клюшку. And so these professional golfers spend hours practicing. И профессиональные игроки, они просто проводят часы тренировок. Involving all of these muscles. То есть задействуя все свои мышцы. A complex sequence of movements. То есть, используя, да, всю последовательность всех этих движений, правильную последовательность движений. But if the ball starts going left or the ball starts going right, но если мяч начинает уходить вправо или влево, когда? The first thing they check is their grip on the club. Да, то есть самое первое, что они проверяют, это то, как они держатся за клюшку. So everything else can be good. То есть все остальное может быть хорошо там сделано. But if their grip is 10 degrees left or 10 degrees right. Но если они держатся за клюшку немножечко под другим углом, да, 10% там. That golf ball will never fly straight. То мяч он прямо никогда не полетит. And considering that, и имея это все в виду, I want us to consider some basics in the gospel tonight. Я хочу, чтобы мы также проверили наши основы именно веры, да, Евангелия. So I know I'm preaching to those of you who are really keen. Да, и я знаю, что сейчас я проповедую тем, которые действительно вы очень у вас большая вера. Because you're here on Friday night. Потому что вы сюда приходите по воскресеньям вечером. But some of these basic things. Ой, по воскресеньям, по пятницам. So some of the basic things that Jesus taught. Да, и основы, самое основное, да, как бы главное, о чем говорил Иисус. Are good to remember. Очень важно это помнить. So from Matthew chapter 13, verse 3. Так, Матфея 13 глава, 3 стих. We're going to read down to verse 9. До 9 стиха прочитаем. И поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. So, how many of you have heard the parable of the sower more than 10 times? Кто из вас слышал вот эту притчу о сеятеле больше, чем 10 раз? Поднимите руку. Okay, nearly everybody. То есть почти все. But Jesus said, if you don't understand the parable of the sower, you won't understand anything in the kingdom. Но Иисус сказал, что если вы не понимаете эту притчу о сеятеле, то вы вообще не понимаете, как это все работает. And the kingdom works by sowing seed. А Царство Божье, оно работает именно через сеяние вот этого слова, да, семени, да? And so as the preachers stand here this evening, да, и вот проповедник, когда стоит здесь по вечерам, they're sowing seed. Они все, да, сеют слово. And in Peter, we're not going to turn there, but in Peter's letter, и Петр писал, we can see that the word of God is described as incorruptible seed. Что слово Божье это слово, которое это семя какое-то, которое нетленное. The word of God is a seed. Что слово Божье это семена. And in that seed of the word of God. И вот эти семена. In that, yes. Yeah. It contains the power of God. To do what it was intended to do. То есть в этих семенах заложена сила Бога, а через которую происходит все происходит то, что Бог хотел сделать здесь. So the seed of the word of God is the same. It's the same. The seed is the same. The same of what? It's the same. It has the power of God in all the seed of the word. Mm-hmm. The word то is есть, seed. То есть все слово Божье это и есть сила Бога. Да, то есть она вот распределяется. То есть и каждое слово Божье в себе содержит эту силу Божью. То есть слово Божье, оно в себе содержит силу, чтобы спасти вас. Слово Божье содержит в себе силу, чтобы исцелить вас. Сила Слова Божьего содержит в себе, содержит в себе силу to do what? To set you free. Освободить вас. To completely transform your life. Чтобы полностью поменять вашу жизнь. So, what's interesting in the parable of the sower? И что интересно в этой притче сеятеля? Is that the seed is consistent? Что семя оно постоянно? Да? But we see there's four different types of soil. Да, но мы что семя, оно как бы одинаково, да? Но мы видим четыре разных типа земли, почвы. So we have stony ground. У нас есть каменистая земля. We have thin soil. У нас есть, которая там слабенький такой, да, слой земли маленький. We have soil that's got thorns and briars. У нас есть земля, на которой растут сорняки, да. And we have good soil. И у нас есть хорошая почва. And this soil is speaking of our heart. И вот эта почва — это наше сердце. So we don't have any control over the seed itself. Да, то есть когда мы сеем слово, да, семя, то мы ничего не контролируем, мы просто сеем. But we do have control over our hearts. Но мы, в свою очередь, мы можем контролировать свое сердце. And we can see from the parable of the sower. И мы видим из этой притчи о сеятеле, that it's the condition of our heart, что именно состояние нашего сердца, that will determine the success of the seed. Определяет то, насколько успешным будет вот это семя, Слово Божье. So as the preachers preach tonight, итак, проповедник, он проповедует, they are sowing the seed. Просто сеет Слово. But if you've listened to this message and these other messages many times, но если вы слушаете это и другие проповеди много раз, Слово Божье, it's almost like that your heart can become that stony ground. То есть очень как бы возможно, что эта почва и сердце становится как бы немножечко затверделым, да, как будто с каменистым. But God wants your heart to be soft. Но Господь Бог хочет, чтобы наше сердце было мягким. So that the seed of the word of God can be planted deeply in your heart. Для того, чтобы Слово Божье, оно было посеяно глубоко в наше сердце. And then it will produce the fruit that God intended for it to produce in your life. И потом, чтобы это слово произвело плоды, которые будут изменять вашу жизнь. Jesus encouraged us to come as little children. Да, и Господь, Иисус, Он нас вдохновляет, чтобы мы приходили к Нему как дети. To just come with that openness of heart. Чтобы приходили мы с открытыми этими сердцами, как дети. And that simple childlike faith. То есть такой простой детской верой. That just believes this word. То есть просто поверить в это слово. I would encourage you tonight. И я хочу вас вдохновить. To receive the word that's preached. Чтобы вы принимали это слово, которое проповедуют. As if it's the first time you've ever heard that message preached. Чтобы это было, как будто бы в первый раз вы слышите это послание. As if it's the first time you've ever heard that scripture. Как будто вы впервые вообще слышите местописание из Библии. And be like that man that found that pearl of great price. И чтобы вы были как тот мужчина, человек, который нашел, помните, жемчужину, которая была спрятана на поле. And he went and sold everything that he had and bought the field where he found that pearl. И он пошел и продал все, что у него было, и он купил это поле, где было сокровище. The word of God that you hear tonight, и Слово Божье, которое вы сегодня слышите, has a power to set you free. У него есть эта сила вас освободить. And I encourage you to receive it with an open heart. И я просто вдохновляю, чтобы вы принимали это открытым сердцем. Mix it with the faith that God's given you. Да, чтобы вы это как перемешали с этой верой, которую вам Бог дает. And you will experience the results that the Word of God promises. И вы на себе испытаете результаты всех обещаний. Вы получите все обещания, они исполнятся Слово Божьего. Our Christian faith really is very simple. И наша вера христиан, она очень простая вера. We hear the word. Мы просто слышим слово. We believe the word. Мы верим слову. And we live it. И мы живем этим словом. Just today. И просто сегодня. Jenya and Alex and myself. Да, мы втроем с Алексом. Went out for a walk around where I live. Мы прошлись недалеко там, где вот живет Хью, в тех местах, как гуляли, ходили по улицам. And where is that? В районе между центральным рынком и южным вокзалом. And we were looking for people that we could go and pray for. И мы просто смотрели и искали людей, за которых мы можем помолиться. просто And we found a lady that looked like she was struggling. Да, мы встретили одну женщину, и она видно было, что ей было нелегко ходить, ну так она шла не быстро. She was leaning heavily on a walking stick. Да, то есть она шла с палочкой, и так тяжело было ей. So we stopped her and we asked her if she would like us to pray for her to be healed. А мы к ней просто обратились и спросили, хочет ли, чтобы мы помолились за нее, за ее исцеление. And she said yes. Она сказала да. And so we prayed some very simple prayers. И мы помолились простой молитвой. She had pain in her back. У нее, она сказала, что болит очень сильно спина. She had pain in her stomach. Тоже в районе живота. And her legs weren't working very well. И ноги тоже очень сильно болели и плохо ходили. So we prayed first of all for the pain in her back. Сначала мы за спину помолились. And that left immediately. И она ушла, как она сказала. We then prayed for the pain on her stomach. Помолились за живот тоже. And that left immediately. И она сказала, что да, стало легче. And then we prayed for her to be strengthened. Да, и мы помолились, чтобы она укрепилась. And her whole countenance changed. Да, и вот все ее как состояние изменилось. And she was smiling and really happy. И она улыбалась очень, как-то была такая довольная. And when she walked off up the road. И мы потом отошли от дороги. Her walking stick was tucked under her arm. Да, то есть мы увидели, что она пошла, как бы палочку она взяла под мышку. And this Christian life is really very easy. То есть христианская наша жизнь, она вообще очень непростая. We hear the word. Мы слышим Слово Божье. Jesus said, he who has ears to hear, let him hear. Иисус сказал, что у кого есть уши, да, тот да слышит, да. There's a way to hear the word of God. Да, то есть у нас есть да, способность услышать, есть уши. So we can hear it as little children. Поэтому мы можем это услышать просто как дети. And just believe it for what it says. И просто поверить тому, что оно говорит. Don't try and make the word of God say something else. То есть не нужно пытаться, да, что-то как-то пытаться найти что-то другое в этом слове, да, чтобы оно что-то другое сказало нам. Don't let religion or tradition get in the way. Да, то есть стараться, чтобы какие-то традиции и религия, да, не вмешивались в это, то есть чтобы они не мешали нам восприятию нашему. Just simply receive the word of God. Просто как оно есть, да, принимайте слово Божье. Into a soft heart. В наше вот мягкое, да, сердце. Good ground. В хорошую почву. Full of faith. Которая полна веры. And act on it. И действуйте согласно ей. I just want to read. Have we got time for another scripture? А есть еще нам прочитать? Welcome. Yeah. Okay. So, let me see. Let's talk about some basic things. Let's talk about salvation. Так, so, давайте поговорим еще просто о спасении. We know that everybody knows the scripture, John 3:16. И все знают Иоанна 3:16 место. That whoever believes on him will not perish, but have everlasting life. Что всякие верующие в Сына Божьего, да, он не погибнет, но имеет жизнь вечную. And in Romans chapter 10 it says, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. В Римлянам 10 написано, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. This is really basic stuff. То есть это очень такие базовые. Да? But the word salvation in the New Testament. Но слово спасение в Новом Завете. Comes from the Greek word sozo. Идет, происходит от греческого слова sozo. And the Greek word sozo. И это слово греческое. It means salvation for your soul. Которое, оно обозначает это спасение для души. It means healing for your body. Это исцеление для тела. It means healing for your mind. Исцеление для разума. And it means prosperity for every area of your life. И также это процветание в каждой сфере нашей жизни. And that's all contained in the word salvation. Это все входит в слово спасение. And it's easy to forget that. И очень легко забыть это все. But this is a really basic truth. Но на самом деле это такая вот основная базовая истина. In fact, this is actually a spiritual law that's been established. То есть по факту это такой закон духовный закон, который был установлен. That God has said, whosoever believes in Jesus shall be saved. Что Бог сказал, что каждый, что кто поверит, да, в Бога, будет спасен. So whosoever believes in Jesus shall be healed. То есть и поэтому, да, так оно работает. Всякий, кто верит в Иисуса, он спасается. Whosoever believes in Jesus shall prosper. Каждый, кто верит в Иисуса, он будет процветать. God has established this for us. Бог для нас это установил как закон. We don't have to worry or think about whether God will or whether God won't. И мы не должны беспокоиться, что есть воля на это или он поможет, не поможет. God is a God of order. Да, то есть мы знаем, что Бог, он Бог порядка. And God establishes laws that we can live by. И у Бога есть уже закон, который он установил, и по нему мы живем. You can read in Genesis chapter 8 verse 22. В Бытие мы можем прочитать 8 глава, 22 стих. It's a short scripture. Короткое местописание. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. These are laws that God has set up for us. То есть вот этот закон тоже, да, то, что Бог установил, как он будет. So we all know there's seed time and there's harvest. Да, и мы знаем, что у нас есть сеяние, время для сеяния, для жатвы. So I was here in March. Так я здесь был уже в марте. And I've been here in August. И я был здесь вот в августе. So I know that we have cold and heat. Да, я знаю, что у вас бывает очень холодно, бывает очень жарко. You have winter and summer. У вас есть зима и лето. You have day and night. У вас есть день и ночь. Okay, so right now outside it's night time. Да, то сейчас уже вечереет, да, уже ночь будет скоро. И мы знаем это. And you know that just as sure as the sun sets in the evening, it will rise again in the morning. Да, и мы также знаем, мы уверены, что так же точно, как солнце садится вечером, утром оно взойдет. This is a spiritual law that God has established. То есть это тоже духовный закон, который Бог установил. There will be cold and heat. Что будет холодно, будет жарко. Winter and summer. Зима и лето будет. We know these things, we can rely on these things. Да, мы знаем, что так оно будет, мы знаем точно, что будет зима. But so it is also with spiritual laws. Но также есть, точно так же действуют и духовные законы. That if we do what the word tells us to do, we will get what the word promises we will get. Да, если мы делаем, поступаем так, как Слово нам говорит, то мы и получим все то, что нам обещает Слово Божье. We can read from Romans chapter 8, verse 2. И мы можем прочитать Римлянам 8 глава, 2 стих. This is an amazing scripture. Это замечательный стих. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Okay. So we can see from this scripture. И мы видим отсюда, that the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Что закон Духа жизни во Христе Иисусе has made me free from the law of sin and death. Освободил меня от закона греха и смерти. So as soon as you start to believe in Jesus, и как только мы начинаем верить в Иисуса, становимся верующими. You're free from sin and death. Вы освобождены от греха и от смерти. So we know that the Old Testament law brings death. Мы знаем, что Ветхозаветний закон, он приносил смерть. And the New Testament law brings life. А новозаветний закон приносит нам жизнь. And it's through the law of the Spirit of life in Christ Jesus. И это все через закон Духа жизни во Христе Иисусе. This scripture is enough for you to be healed. То есть и вот этого даже стиха достаточно для того, чтобы быть исцеленным, получить исцеление. This scripture is enough for you to be prospered. То есть этого стиха достаточно, чтобы процветать. This scripture is enough for you to overcome any situation that you have in your life. И этого стиха достаточно, чтобы побороть все ситуации в жизни. Просто веря в Иисуса. Faith works the same. И вера работает точно так же. We have natural laws, we have spiritual laws. Да, то есть у нас есть природные законы, у нас есть духовные законы. You can be facing challenges in your life. И у нас могут быть какие-то трудности в жизни возникать. We can call those challenges facts. Да, и мы можем называть все эти события как факты. But for every difficulty you have in your life. Но для всякой трудности, которая у вас возникает в жизни, there's a promise from God that will set you free. Есть обещание от Бога, которое освободит вас от этих трудностей. And so if we consider maybe we can consider the law of gravity. Да, и мы можем подумать, сравнить с законом притяжения. So we know there is a law of gravity. We understand how gravity works. Да, мы понимаем, что есть такой закон, как он работает. So right now you're all sitting down on these pews. Да, то сейчас мы сидим на скамейках. Да? And I don't notice anybody trying to hold themselves down to the seat. Да, я никого не вижу, что кто-то держался за скамейку. Да? So we're not just going to float off in the air. Да, то есть мы все не улетаем, да? Мы сейчас не собираемся улететь. Все знают, что мы сидим. Да, потому что закон гравитации, он нас удерживает на нашем сидении, да. И мы знаем, опять же, этот закон тоже был установлен Богом, и он работает, мы знаем точно, что он работает. Но у нас также есть вера. And so we can consider when if we can consider how faith relates to facts. Да, и мы также можем рассмотреть вообще, как вера соотносится с фактами в жизни, что происходит. In the same way that the aerodynamic law of lift. Law of lift. The aerodynamic law of lift. Just translate. Да, то есть аэродинамичный закон лифта. Supersedes the law of gravity. А, то есть сейчас я не так не лифта, нет. То есть а, you mean like plane? Yeah, yeah. Ah, okay. That's where we're going. Yeah, we're just like lift, you know. Yeah. Да, то есть это не лифта, а когда воздух поднимается самолет, да? То есть он преодолевает эту силу гравитации, он поднимается. So we can have a massive great big airplane. То есть у нас может быть большой какой-то самолет, heavy, который очень тяжелый. Runway, и когда самолет разгоняется, with sufficient wingspan, with a wide enough wingspan, about plane? Yeah, about plane. Да, то есть у самолета да, достаточно вот широкие вот эти все крылья, ну все это сконструировано. That when that plane reaches enough speed. То есть когда самолет достигает определенной скорости. The law of aerodynamic lift. Закон. The law of lift. Да, то есть закон как по физике правильно называется? Аэродинамики просто, да? Закон не лифта, а аэродинамики, да. Okay. So the law of lift will закон аэродинамики, он превосходит закон. Will supersede the law of gravity. Он превосходит собой, да, он как бы побеждает закон гравитации, преодолевает. And this is how our faith works. То есть точно так же и работает наша вера. So we don't deny the facts that we face in our everyday lives. А то есть мы не отрицаем те факты, перед которыми, да, мы встаем в нашей жизни, то, что происходит. But faith in the word of God. Но вера в Слово Божье. Supersedes the fact. Она превосходит все факты. Преодолевает. As we listen to the messages preached tonight. Когда мы слушаем, да, проповеди. And I think as the fruits of the Spirit are going to be shared tonight. Да, и мы говорим о плодах Духа. That you might think that some of these things are difficult to live by. И может показаться, ну, тяжело жить так. But by faith it's possible. Но по вере это возможно. You just have to trust this word. То есть нужно только просто доверять этому слову. That this word will do what it said it will do. Что это слово, оно исполнит то, что оно сказало. И именно это слово, оно поможет нам преодолеть все проблемы. Во имя Иисуса. Аминь.